Глава 12. Допрос. Если бы он ударил меня, я бы поразилась меньше. Как рыба на суше, я глотала воздух, но не могла вздохнуть. «Жена?» — непослушными губами переспросила я. «Мне это послышалось? Как я могу быть женой своего друга? Это невозможно!» Я попятилась, высвобождаясь из его рук. Дурманящей, удушливой волной накатило осознание, что не зря столько суматохи вокруг нашей свадьбы с Ричардом. Неужели Эрик говорит правду? Я впилась глазами в его глаза. Он, не мигая, смотрел на меня со смесью безмерной печали и сочувствия. Он не был похож на человека, выдумавшего этот бред. И тут словно весь мир обрушился на мою голову. Нахлынуло понимание масштабов бедствия. Дыхание перехватило от еле сдерживаемого крика. «Скажи, что ты пошутил!» — услышала я свой голос, даже не осмыслив, откуда он взялся. Эрик не ответил. Он шагнул ко мне. Я отскочила, словно он угрожал мне, и наткнулась на кого-то спиной. От неожиданности вскрикнула и, резко развернувшись, уткнулась носом в грудь Ричарда. Неделикатничая, он грубо ухватил меня за предплечье и отодвинул на расстояние вытянутой руки. «Зачем ты не сказала, что мы не имеем права жениться?» — сухо выдохнул он, сверля меня холодным взглядом, от которого мурашки пронеслись по моему телу. «Я не знала!» — это все, что смогла я выкрикнуть в отчаянии. «Не знала?» — еле слышно произнес он. «Будет счастьем, если нас просто казнят без пыток на площадях города, в назидание тем, кто захочет когда-либо нарушить закон». Я обомлела. «Пытки? Казнь? Неужели это происходит со мной?» Мое незнание о браке с Эриком не снимало с меня ответственности. Махинации с двойными браками приравнивались к самым тяжким преступлениям. Тревожно обвела взглядом собравшихся. Они цинично наблюдали за нами, и мне показалось, что каждый из них шептал «Убить! Убить!» «Эрик, мы не можем быть женаты!» — в отчаянии завопила я. «Будь иначе, я бы помнила такое!» Зал загудел с новой силой, отчего мне показалось, что на нас сейчас обрушится камнепад. «Требую тишины в зале!» — раздался строгий женский голос, исходящий из пустоты. «Свидетель обвинения Эрик Нойль. Прошу вас занять место на скамье зрителей. Обвиняемые Ричард Грей и Мэри Нойль Грей, оставайтесь на месте!» Услышав вместо привычной девичьей фамилии новую, составленную из фамилий Эрика и Ричарда, я вздрогнула. «Какой ужас! Эрик не врет! Мы по непонятной мне причине женаты! Может, у меня кратковременная потеря памяти? Но это тоже невозможно!» Я не знала, что думать. В голове был бардак, замешанный на панике, непонимании, ощущении, что я брежу. Эрик отошел и занял место в первом ряду возле моего отца, который даже не подошел ко мне. Красные глаза и потрепанный вид не скрывали его переживаний. Может, ему было запрещено приближаться? Там же сидели Артур и Элизабет Ноэль, отец и мать Эрика. Она плакала, пряча лицо в кружевной платок, а ее муж смотрел себе под ноги, будто боясь встретиться со мной взглядом. Позади них я увидела еще знакомые лица – Рафаэль, Патрик, Генри, Рэйчел, Кэти. С ними я давно дружила и училась в школе магии. Видимо, мои друзья прибыли из Шароля в Эттон, чтобы поддержать меня. Я слабо кивнула им. Генри Браун – аристократ, красавец с черными волосами и с глазами цвета морской волны. Всегда был в меня влюблен и однажды делал мне предложение. Хорошо, что я ему отказала. Только сейчас вспомнила, как я рассказала об этом отцу, а он подбоченился и сердито заявил, что я должна забыть о замужестве, так как этот вопрос уже решен. Я тогда не придала его словам значения, но сейчас они обрели особый смысл. Вот тогда отец и должен был рассказать мне об Эрике, и нам удалось бы избежать всех неприятностей. Что же произошло на самом деле? Почему я ничего не помню? Ведь свадьба – это не поход на бал, о котором можно и забыть. Я задержала взгляд на светловолосой голубоглазой подруге, Кэти Клайн. Она была хрупкой, небольшого роста, отчего сейчас казалась особо ранимой. Кэти плакала и терзала в руках кружевной платочек. Давно, еще с тех пор, как Ричард обрел знаменитость и его стали показывать по небесным новостям, она стала его фанаткой. Кэти буквально сходила по нему с ума, мечтала о встрече и страстно любила. Она восхищенно говорила о Ричарде и с трепетом хранила его фото. Мне подумалось, что сейчас решится судьба двух дорогих ей людей, ее подруги и возлюбленного. Хотя, может, после того, как она узнала, что Ричард женился на мне, ее дружеские чувства ко мне ослабли? Но нет, Кэти не такая. Не может быть, чтобы она предала нашу дружбу. Неожиданно для себя я увидела Николауса. Брат Ричарда сидел, хмуро взирая на меня. Лицо изображало презрение. В его взгляде было столько злобы, что я поежилась. Наверное, будь его воля, он бы убил меня. Возле него сидела хрупкая брюнетка лет 50 в темно-синем платье и держалась за его руку. Я так поняла, что это была мама Ричарда и Николауса. А с другой стороны от нее, видимо, сидел отец. Мрачный мужчина крепкого телосложения с благородной сединой. Представляю, сколько ненависти ко мне таили в себе эти люди. Но, надо признать, у них было на это право. Сзади раздались шаги, и я обернулась. Со стороны золотых бархатных занавесей к нам приближался мужчина в белом плаще. На голове высокая конусообразная шляпа с широкими полями. На ногах крылатые сандалии. В руках он держал потертую книгу. Лицо было строгое и беспристрастное. На носу сидели очки, а взгляд за стеклами был холоден. Я поняла, что это ведущий судья. Он подошел к нам и остановился. Положил книгу перед собой на воздух и раскрыл. Осуждающе глянул на нас, а потом принялся читать. «Ричард Грей и Мэри Ноэль Грей обвиняются в предумышленном побеге и заговоре на предмет создания вторичного брака. Не было никакого заговора!» — вскричал Ричард. «Обвиняемым слова не давали», — строго произнес ведущий судья, возвращаясь к своей книге. «Суд готов выслушать стороны обвинения, защиты и обвиняемых, чтобы принять решение. Мне хотелось орать, что мы ничего не знали и что не виноваты, но если перебить судью, он может принять жесткие меры наказания без наших показаний». По его взгляду, было ясно, что ничего хорошего ждать не приходится. «Может, выступление друзей и родственников смягчит нашу вину?» Надежда была призрачной, но кроме нее ничего не оставалось. «Суд вызывает Эрика Ноэля», — провозгласил ведущий судья. В зале зашумели. Эрик встал и вышел к нам. «Вы со стороны обвинения?» — уточнил судья. Эрик кивнул и тут же дополнил. «Скорее, я не обвинитель, а пострадавший. Ведь не я подал в суд на Мэри, Куксон». Он запнулся, назвав мою девичью фамилию. «Департамент магии сам обвинил ее». Судья перебил его, не дав заговорить. «Подобные случаи всегда под бдительным надзором, и департамент магии оставляет за собой право привлекать к ответственности злоумышленников. Что вы можете сообщить по существу данного разбирательства?» Было неприятно слышать, что нас называют злоумышленниками. Но возражать было нельзя. Хорошо, что Эрик не обвинитель, и хорошо, что он не подавал в суд. «Я женат на Мэри Куксон 15 лет», — произнес он. А я чуть не упала от неожиданности. «Она не помнит нашу свадьбу, потому что была ребенком, когда наши семьи решили породниться посредством нашего брака». «Мистер Куксон», — обратился судья к моему отцу, — «вы подтверждаете это?» Отец встал и хрипло произнес. «Подтверждаю». «Расскажите подробности», — попросил судья. Отец вышел к нам и заговорил. «Наша семья давно дружила с семьей Ноэль. Хоть жили мы в разных городах, но часто ездили друг к другу в гости. Идея объединения семей возникла у нас после рождения Мэри. Но мы не хотели спешить с браком, ведь все равно до совершеннолетия Мэри брак не мог быть действительным. Когда Эрику было 7, а Мэри 4 года, моя жена сильно занемогла. Чтобы поддержать и порадовать ее, мы с Артуром и Элизабет Ноэль сводили детей в дом с изумрудным шпилем к служителю свадеб. Обряд прошел в нашем присутствии. Свадебные заклинания неразлучности объединили судьбы детей. Эта свадьба была последней радостью в жизни моей жены. Через несколько дней ее не стало. Он замолчал, опустив плечи под тяжестью своих слов. Его вечная сдержанность куда-то подевалась, и ей на смену пришла растерянность. «Почему ты не рассказал мне об этом?» — не вытерпела я. «Я попросил его об этом», — ответил вместо него Эрик. «Ты всегда воспринимала меня как друга. Я слишком хорошо знал твой характер и предвидел, что если сказать тебе, что тебя выдали замуж ребенком, ты взбунтуешься и затаишь обиду на меня и отца. Я думал, что со временем добьюсь твоей любви, и тогда наша детская свадьба станет приятным сюрпризом. Но я для тебя так и остался другом». Его голос наполнился печалью, и Эрик замолчал. «Папа, но раз все случилось не так, как ты задумал, то для чего было говорить мне о свадьбе в зале прибытия?» Я напустилась на отца с обвинениями, чувствуя безысходность. «Почему ты не рассказал мне обо всем дома, в спокойной обстановке? Тогда я не убежала бы. Хоть навязанное замужество мне претит, но я бы приняла его и вошла бы в дом Эрика на правах жены. Папа, как ты мог?» «Не думал, что все так получится». «Ну вот, он не думал, а я теперь стала преступницей. Надо убедить суд, что я ничего не знала, и тогда... А что же тогда?» Я насторожилась, не зная, чего ожидать от суда. «Кто на самом деле мой муж? Эрик или Ричард? Можно ли расторгнуть один из браков? А с кем хочу остаться я?» «О, небо! О чем это я думаю? Нам с Ричардом грозит смертная казнь в назидание тем, кто попробует сотворить подобное». Я схватилась за голову, стараясь привести мысли в порядок. Таких известий я не ожидала. До последнего момента надеялась, что вышла какая-то ошибка. «Но почему на нас с Эриком никогда не было брачных колец?» — не понимала я. «Ваши пальцы тогда были слишком малы», — ответил отец каким-то надтреснутым голосом. «И служитель свадьбы предложил провести обряд кольцевания после твоего совершеннолетия». «Ну что, похоже, обряд кольцевания прошел успешно, да только не с тем мужчиной», — услышала я ироничный голос Ричарда. «Кажется, я помешал твоему семейному счастью, дорогая». Я развернулась к нему. Он стоял, расставив ноги и скрестив руки на груди. Ухмылка тронула его лицо, но уже ничто не выдавало потрясения. «Прости», — выдохнула я. «И что для него мое прости, когда он хотел выручить меня из беды, а, получается, ввязался в немыслимую авантюру, став участником преступления? Вместе с раскаянием ко мне пришло осознание, что я только что сказала отцу, что приняла бы брак с Эриком. Каково же Ричарду услышать это? Ужас!» «Не извиняйся», — небрежно бросил он, играя пальцами, и примирительно добавил. «Ты же не знала, что не имеешь права выходить замуж?» Тут я услышала голос из зала. «Но как служительница свадеб совершила обряд второй свадьбы? Это безобразие!» «Суд вызывает служительницу свадеб, засвидетельствовавшую второе бракосочетание», заявил ведущий судья и, поправив очки на носу, посмотрел в зал. Высокая фигура в белых одеждах, будто сотканных из тумана, поднялась с задних рядов и поплыла к нам. Я узнала ту золотоволосую красавицу, что проводила обряд. Она была спокойна и будто отстраненна от происходящего. «Как вы могли допустить подобное?» Чуть ли не набросился на нее мой отец. Но девушка ничего не ответила. Она замерла перед ведущим судьей, глядя на него. «Расскажите про свадебный обряд и на каком основании вы провели его», – потребовал он. «Молодые люди явились в дом с изумрудным шпилем и объявили о желании соединить свои жизни», – нараспев начала она. «Это и послужило поводом для обряда». «Но вы должны были увидеть, что девушка не свободна», — опять влез мой отец. Видимо, он хотел винить в случившемся кого угодно, но только не себя. «Я увидела ее свободное сердце, не занятое любовью. На пальце не было кольца, говорящего о другом браке. Ее помыслы были чисты. Я заверяю, что у нее не было злого умысла. Она не знала о том, что был другой обряд». «Но по закону она несет ответственность за содеянное», — заметил судья. «А ваша обязанность — видеть все, что может быть помехой для брака». Я лишь увидела, что эти двое...» Она протянула обе руки, указывая на нас с Ричардом. «Предназначены друг другу звездами». Услышав это, Ричард саркастично усмехнулся, а я судорожно вздохнула. «Ведь звезды никогда не ошибаются. Так неужели вдруг ошиблись?» «Давайте посмотрим запись лучей наблюдения», — предложил ведущий судья. И на высоком своде зала суда появились мы с Ричардом, стоящие перед служительницей свадеб. Она обошла вокруг нас, нагнулась, чтобы поднять звезды, упавшие к нам под ноги, выпрямилась и стала пересыпать их в ладонях. Она послушала их шуршание, а потом сказала: «Звезды хотят видеть вас вместе, хоть люди запрещают. Родные желают разлучить вас, но вы решили соединиться. Ваша воля для звезд важнее людских запретов, поэтому я соединяю ваши души». Голос замолк, изображение тоже пропало. «Вы все только что видели», — заявила служительница, глядя с вызовом на судью. «Я не могу идти против воли звезд. Если вашей власти хватит, то можете призвать звезды к ответу». Она развернулась и пошла на место. Судья впервые за все время засуетился, видимо, не зная, как быть. Вроде как служительница свадеб виновна, и в то же время нет, да еще и ушла, даже не дождавшись дозволения. В итоге он махнул рукой и обвел нас суетливым взглядом. Тут же приосанился, придал себе напыщенный вид и, перелистнув страницу в книге, прочел. «Согласно закону о нарушении брачных уз, обвиняемые должны быть приговорены к казни. Но, учитывая смягчающие обстоятельства, предлагаю сослать их в иную реальность».